Индукционная техника «Прибывающая вода». В ходе индукции вы должны полностью поддаться своему телу. Ощутите, как теплая вода расслабляет ваши ткани, и позвольте себе целиком погрузиться в жидкость. Я рекомендую проводить индукцию, сидя на стуле, поставив ступни параллельно полу и сложив руки на коленях. Представьте, что комната постепенно наполняется водой. Сперва вода покрывает ступни и лодыжки. Вы чувствуете, как теплеют ваши ноги, погружаясь в теплую воду. Вода поднимается выше, покрывает икры и достигает уровня колен. Ощутите под водой вес ноги, от ступни до колена. Расслабьтесь и почувствуйте, как вода доходит до колена и поднимается на уровень бедер. Почувствуйте, как вода омывает ваши бедра. Ощутите, как кисти погружаются в теплую-теплую воду. Ощутите, как тепло окутывает запястья и руки. Теперь ощутите, как мягкие, успокаивающие потоки воды достигают ягодиц. Омывают область паха, внутреннюю сторону бедер. Вода все прибывает, достигает талии. Постепенно захватывает руки и локти. Почувствуйте, как теплая вода поднимается до солнечного сплетения и до половины покрывает ваши руки. А теперь ощутите вес собственного тела под водой. Все тело до грудной клетки погружено в теплую жидкость. Почувствуйте, как вода постепенно устремляется вверх по направлению к плечам. Теперь вода омывает вашу грудь, движется по лопаткам. Вода поднимается до шеи, покрывает плечи, достигает уровня шеи и движется вниз по спине. Ощутите вес и плотность своего тела, погруженного в теплую жидкость. Приятный расслабляющий поток воды достигает уровня губ. Омывает окружность шеи, поднимается выше, постепенно захватывая верхнюю губу и нос. Расслабьтесь и позвольте воде поглотить себя. Ощутите теплую воду прямо под уровнем глаз. Вода поднимается выше уровня глаз. Теперь все тело, вплоть до глаз, погружено в теплую воду. Ощутите, как вода омывает ваш лоб, макушку. Поток теплой жидкости спиралью обвивается вокруг головы. спираль постепенно сужается, и, наконец, вода смыкается у вас над головой. Теперь целиком погрузитесь в теплую, расслабляющую воду. Заметьте, что вы перестаете чувствовать вес собственного тела под водой. Затем переключите фокус внимания на то, как ощущается ваше тело, погруженное в воду. Ощутите объем воды вокруг вашего тела и пространство, которое занимает тело под водой. Распространите осознанность на комнату, затопленную водой. Ощутите пространство, которое занимает комната, до потолка, заполненная теплой водой. И несколько секунд фокусируйтесь на том, как ваше тело плавно покачивается в этом пространстве.